Глава вторая. Дияна и Серджан. Новак Джокович родился 22 мая 1987 года в Белграде. Он первый ребенок Дианы и Серджана Джокович. Его отцу Серджану на момент рождения сына было 26 лет, его жена на 3 года моложе. Молодая пара пыталась наладить свое существование в переживающий кризис Югославии. В Белграде у Джоковичей был свой ресторан. Уроженец Косово Серджан не чувствовал себя комфортно в городе-миллионнике, он тосковал по своей малой родине. Но в разваливающейся Югославии он видел шанс для своей семьи только в Белграде. Дияна же была родом из Белграда. Она выросла в семье с патриархальными устоями, которые продолжил ее супруг Серджан. Существуют противоречивые данные о спортивных достижениях Дианы и Серджана Джокович. В некоторых статьях на родине теннисиста утверждается, что Серджан был выдающимся лыжником и участвовал в нескольких гонках, в других он упоминается как бывший футболист ФК «Трепка» клуба из Косово, расположенного недалеко от Митровицы. Однако имя Серджана Джоковича не фигурирует ни в каких статистических данных, ни в лыжном спорте, ни в футболе. Есть подозрение, что Джокович-старший преувеличил свои спортивные достижения в свете последующих невероятных успехов своего сына. Однако доподлинно известно, что он работал инструктором по катанию на лыжах в Копаунике. Мама Дияна была когда-то волейболисткой и отличной гимнасткой. Новак Джокович считает, что от нее он унаследовал уникальную ловкость и гибкость. «Я чемпион благодаря своей матери, а не благодаря отцу». Однако ни Дияна, ни Серджан не имеют никакого отношения к теннису. 22 мая 1987 года белый спорт еще ничего не значил в доме Джоковичей. Маленькая семья в то время жила в многоквартирном доме в центре Белграда. В зимние месяцы глава семьи Серджан давал уроки катания на лыжах в Копаунике. По югославским меркам это было место для богатых. Там можно было встретить лишь представителей высших партийных кадров или граждан с большими связями наверху. Серджан и его брат Горан делали ставку на эту клиентуру, когда в 1999 году открывали пиццерию в Копаунике и назвали ее Red Bull. Одноименный австрийский производитель напитков не подал в суд на братьев Джокович за нарушение прав на товарный знак только потому, что компания, основанная всего за 2 года до этого, больше всего была занята привлечением новых клиентов в Западной Европе. Окрестности Копауника по сей день занимают особое место в сердце Новака Джоковича. Честно говоря, я думаю, что душа Сербии в подобных деревнях на юге. Белград — это современный мегаполис, который дает вам очень многое, но настоящая Сербия — это юг. Я каждый раз восхищаюсь видом с гор Копауника. Можно подумать, что это место на границе с Косовом было для семьи Джоковича приятным переключением от панельных зданий Белграда. Но то, что могло показаться на первый взгляд отдыхом для души, было прежде всего тяжелой работой. 6 дней в неделю, без перерыва. Угадывать желания гостей, оставаться вежливыми, дружелюбными — удел владельца ресторана. А рядом с родителями, которые постоянно напряженно работали, находился маленький Новак. Зимой семья находилась в постоянных переездах между горами и столицей, и совсем нечасто они оставались втроем. В августе 1991 года на свет появился брат Новака, Марко. В июле 1995-го — Джорджи, третий сын. Но отношение к трем сыновьям было не совсем одинаковое. По крайней мере, после первого урока тенниса у Елены Генчич Новак начал играть особую роль в семье. После того, как она отработала с ним несколько подач, и маленький мальчик потрясающе выполнил все инструкции, взволнованная тренер захотела немедленно поговорить с его родителями. Она потребовала, чтобы Новак отвел ее к ним. Путь совсем не дальний. Red Bull находился прямо напротив теннисного корта. «У вас золотой мальчик», — знаменитый тренер не скупилась на похвалу. Серджан и Дияна Джокович до этого момента мало что знали о мире тенниса, о мире, часть которого располагалась по другую сторону дороги. Теннис? Им приходилось управлять рестораном, много и упорно работать. Они ничего не слышали о ранних спортивных достижениях Моники Селиш, игрока мирового класса, которую тренировала Генчич. Генчич в эйфории выпалила. «Я едва ли когда-либо видела больше талант, чем у вашего сына. Я обещаю вам, когда ему исполнится 17, он войдет в пятерку лучших теннисистов мира». Серджан и Дияна Джокович потеряли дар речи. Новак, который до этого момента оставался за спиной своей матери, после такой похвалы вышел вперед и подошел к Генчич. Его родители были настроены скептически. Когда Генчич ушла, они не знали, что и подумать об этой женщине. Они собрали информацию о ней. Все причастные к миру спорта, кого они не спросили в Копаунике, были в восторге от тренера по теннису. Серджан и Диана Джокович начали доверять словам двукратной чемпионки Югославии по теннису. Новаку разрешили тренироваться с ней. Бесплатно. Генчич отказалась от денежного вознаграждения за работу с исключительным талантом. Она понимала, что и без оплаты ее труда на семью Джоковича ляжет значительное финансовое бремя. Одежда, мячи, ракетки — все это семья могла себе позволить с трудом, не говоря уже о расходах на поездки на предстоящие молодежные турниры. Уже тогда Серджан начал понимать, что он может позволить себе такие финансовые затраты только ради одного из своих трех сыновей. Спустя годы в одном из своих немногих интервью в сербской телепрограмме «Спортивный клуб» Диана рассказала, как тяжело переживали возраставший успех старшего сына два младших брата. Так, после крупных побед она постоянно приглашала Марко и Джорджа присоединиться к Новаку на фотографии победителя. «Нет, это не наш кубок, не мы его выиграли», — отвечали младшие сыновья. Такая сосредоточенность на карьере Новака была и остается больным местом семьи. Она угрожала семейному спокойствию как тогда, так и сейчас, в чем ни один Джокович публично не признавался. Спортивный успех может временно замаскировать любые трещины, а гораздо менее впечатляющие результаты Марко и Джорджа говорят сами за себя. В начале 90-х годов прошлого века было трудно предположить будущий масштаб проблемы. Талант Новака только набирал обороты.